Хм, глаза Бай Фэна расширились, потому что кольцо духа Бай Сюэ медленно появлялось одно за другим. Фиолетовый, фиолетовый, фиолетовый, черный и черный. Не слишком удивляйся. Бай Сюэ усмехнулся. В конце концов, я одна из теневых святых. Когда Бай Сюэ произнес эти слова, другие сцены также вызвали шум. Юнин Эр носил доспехи, сделанные из чистой молнии, и сжимал громовое копье, которое издавало рев дракона. «Давай немного размянем мое тело», — сказала она, когда по ее телу пробежали тысячи вольт. Чу Сяюй все еще выглядела так же, за исключением того, что ее окружал белый туман. Она наклонила свой меч и прошептала: «Ледниковый период, бум». Часть этой сцены мгновенно покрылась льдом, превратившись в экстремальное поле боя. Чу Сяюй посмотрел на команду северного зверя и тихо сказал: «Не падай слишком быстро». Чжу Цин активировала свою боевую душу, но она не показала свои кольца духа и направилась к команде Императорской Академии Звездного Ло. «Сестра». Чжу Цин нарисовал нежный снег и безмятежную тень. «Чжу Цин». Чжу Юн ответил и, естественно, встал перед ней. Они уставились друг на друга и быстро схлестнулись, потому что в этой битве больше не требовалось слов в буквальном смысле. Хулина и Суинью также активировали свою боевую душу и навыки трансформации. Это было излишне, но они не хотят, чтобы эти девушки оставили их позади. Тем временем семь дьяволов Шрека находится в странном положении, потому что Кагуя просто стоит на углу, ничего не делая. Тан Сан ничего не планировал и активировал свою боевую душу, как и его товарищ по команде. Он попытался создать на сцене поле из серебристо-голубой травы, но Кагуя внезапно отреагировал и направился к ним. Что она делает? Тан Сан нахмурился, потому что совсем не умел читать Кагую. Он попытался связать ее своей серебристо-голубой травой, заставив несколько лиан обвиться вокруг тела Кагуи. «После того, как ты свяжешь ее, я запущу свой огненный шар», сказала Ма Сяотао, готовясь к своему навыку духа. А когда голубые серебряные лозы уже собирались добраться до тела Кагуи, они по какой-то причине слегка наклонились, словно кланяясь. Кагуя наклонила голову, потому что почувствовала сильную связь с травой. Она захватила контроль над этой травой, заставив серебристый свет покрыть всю арену. «Вот так», — прошептала Кагуя, глядя на семерых дьяволов Шрека. Огромная тень накрыла всю арену, и глаза Тан Сан расширились, потому что огромная волна серебристой травы внезапно появилась из ниоткуда. Эволюционировавшая голубая серебряная императрица, очевидно, захватила слабую голубую серебряную траву, верно? Юньлун постепенно улыбался на балконе. Глава 256. Преклони колени. Что это такое? Вся сцена внезапно затряслась, потому что серебряные виноградные лозы, похожие на огромные океанские волны, поднялись из земли. Кагуя почувствовала серебристую траву, или, точнее, каждую отдельную прядь растительности, связанную с ней. Она их правительница, обладающая почти бесконечной силой от самой природы. Эта сила. Кагуя медленно перевела взгляд на черноволосого подростка, который напомнил ей ребенка из воспоминаний Аинь. Она указала пальцем и равнодушно спросила: «Ты Тан Сан?» Тан Сан был явно смущен, потому что он никогда не встречал этого человека, но она почему-то знала его имя. Она не только нарушила его контроль над голубой серебристой травой, но и все в ней странно. «Я вообще не мог ее прочитать», — подумал Тан Сан, вытаскивая свое спрятанное оружие. Он посмотрел на своего ошеломленного товарища по команде и легким ментальным шоком вернул их к реальности. «Проснись», — торжественно произнес Тан Сан. Когда остальные семь дьяволов Шрека осознали сложившуюся ситуацию, Тан Сан оглянулся на Кагую. «Откуда ты знаешь мое имя?» — он спросил. «Я», — Кагуя наклонила голову. «Я знаю твою мать. Она здесь». Она, естественно, продолжила, обнимая себя, заставляя Тан Сан нахмуриться. «Я поглотил ее». «Что за чушь ты несешь?» Тан Сан холодно ответил. «Я никогда в жизни не встречал такого, как ты. Я вижу». Кагуя на несколько мгновений опустил взгляд. «Тогда встань на колени». Хм, Тан Сан внезапно почувствовал, как духовная энергия пронизывает его тело. Это было тяжким бременем, потому что он, как ни странно, не мог использовать свои фиолетовые демонические глаза. Ма Сяотао бросилась вперед и нанесла огненный удар в лицо Кагуи. Однако, подобно телохранителю, несколько прядей серебристо-голубой травы превратились для Кагуи в щит. Бам! Вознесение! Глаза Ма Сяотао вспыхнули пламенем феникса. Бум! Огненный феникс вырвался из пола и атаковал Кагую снизу. Ма Сяотао собиралась отступить, но действия Кагуи заставили ее глаза расшириться от удивления. «Недостаточно тепло». Кагуя легонько пнул пламя феникса Масиатао. «Бам!» «Кашель!» Масиатао получила своим пламенем феникса в живот и оттолкнулась. Даймубай и Сяву быстро появились на стороне Кагуи, атаковав ее одновременно. Световая волна белого тигра. Даймубай выпустил изо рта интенсивную световую волну. Сяву схватила Кагую за шею и повернула ее тело в воздухе. 8. Прошептала она. Глаза Кагуи превратились в бейкуган, и ее рука мгновенно потянулась к груди Сяву. Нежный кулак. Она отшвырнула Сяву прочь. Бам. Привет, мое тело. Сяву почувствовала, как все ее тело онемело. Атака Даймубай обрушилась на Кагую и, к сожалению, не смогла нанести ей даже царапины. Даже без своего Риннигана Кагуя могла легко поглощать любую элементарную энергию, а это значит, что атака Даймубай на основе света стала бесполезной. Твоя атака бесполезна, так что лучше используй свою физическую атаку против меня, прокомментировал Кагуя, глядя на приближающийся Кунай. Даймубай усилил свою бдительность, активировав физическое усиление, но это бесполезно. Медленно. Кагуя ударяет Даймубая в грудь своим нежным кулачком. Кашель. Даймубай кашлял кровью, потому что его тело было слегка разрушено изнутри. Если бы Кагуя не сдерживала свои силы, он мог бы умереть уже прямо сейчас. Сяву, босс Дай. Тансан бросился вперед. Несколько скрытых орудий, покрытых ядом, летели в сторону Кагуи, заставляя щит из серебряной травы снова защитить ее без сбоев. Тансан не мог должным образом использовать свою боевую душу из голубой серебряной травы, и он знал почему. Воинственная душа, или подавление родословной. Он слегка стиснул зубы, потому что даже его тело не работало естественно, как обычно. Несмотря на то, что Тансан предполагал нечто подобное, он ошибался, потому что его тело пришло в упадок из-за яда. Кагуя никогда не пытался подавить кого-либо из них. Она противостояла им только простыми боевыми искусствами из своего мира. «Неужели мы здесь проиграем?» – пробормотал Тансан, глядя в землю. «Нет, этого не может быть. Мы победим в этом». Тансан достал свое копье из 8 пауков, которое на удивление зажило несколько месяцев назад. «Ах да, усиление главного героя», – небрежно прокомментировал Юньлун. «Как классично», – добавил он, поедая закуски, которые получил от Биби Донга. Биби Донг покачала головой и игриво спросила: «Похоже, ты знаешь этого маленького парня больше, чем я, Юньлун». «Не совсем», – Юньлун улыбнулся. Как будто Юньлун никогда в жизни не встречал Тансаня, он спокойно перевел взгляд на Юсиагана, гроссмейстера. Юсиаган искренне молился за победу своего ученика в этом матче. «Им нужно только выиграть этот матч, и влияние Шрека распространится на этот континент. Не только это докажет, что Юсиаган учился совершенствовать свою боевую душу. Он также больше не будет опозорен из-за своей дерьмовой боевой души». «Хех, какой амбициозный человек», — Юньлун заметил, как глаза Юсиагана наполнились надеждой. «Мы еще не предали его преступление огласке, верно?» Биби Донг кивнула и ответила: «Да». Юньлун оглянулся на сцену и сказал: «Что ж, самое время». Когда Тансан использовал свои внешние духовные кости, все 7 дьяволов Шрека быстро собрались вокруг него. Они посмотрели друг на друга и одновременно кивнули головами. План начался с того, что Оскар быстро бросил несколько предметов своего товарища по команде. Они откусили кусочек укрепляющей пищи Оскара и набрались сил. Масиатао и Махун Цзюнь активировали свои боевые души злого феникса, сжигая всю сцену обжигающим пламенем. «Ханджун, зажги свое сердце огнем», — предупредила Масиатао, на что ее брат ответил кивком. «Чао». Появился злой феникс, окутанный черным пламенем, и на сцене появилась стройная версия Махун Цзюня. «О, наконец-то, я могу снова использовать эту форму», — крикнул Махун Цзюнь, что заставило Оскара издать раздраженное ворчание. «Не трать свое время на разговоры и сосредоточься на своей задаче, толстяк», — пожаловался Оскар. Махун Цзюнь усмехнулся и быстро превратил темное пламя вокруг них в огненное копье. «Прости, красавица». Он ухмыльнулся, начиная атаку на Кагую. Бум, бум, бум. Из-за нападения Махун Цзюня на сцене произошла серия взрывов, в результате чего вокруг разлетелось облако обломков. Тень Тансан мелькнула внутри облака и мастерски метнула в Кагую различные виды скрытого оружия. Нинран Гронг усилила силу всей команды своим духовным мастерством. Она вытащила свою недавно развившуюся боевую душу и применила духовное усиление для Тансан. Тансан наконец-то смог использовать свои фиолетовые демонические глаза, но его движение сразу же пошатнулось, когда пара бледно-белых глаз уставилась на него. Не только Тансан, но и вся арена по какой-то причине внезапно похолодела. Белый силуэт вышел из облака пыли и спокойно встал перед Тансанем. «Звон», — сказал Кагуя. Глава 257. Вверх и вниз. Встань на колени. Простая, но безразличная команда Кагуи подействовала на всю арену. Это был настоящий шок, потому что даже Лю Ирлун почувствовал странную ауру, исходящую от этой седовласой женщины. Это затяжное ощущение холода, которое, кажется, просачивается сквозь вашу шею. Если ты сдвинешься хоть на малейший дюйм, это будет похоже на то, что ты вот-вот умрешь. Тан Сан, который ближе всех к нам, вообще не чувствовал своего тела. Он даже не мог нормально дышать из-за давления Кагуи. Когда гнев Тан Саня исчез, его внезапно охватил странный страх. Рука Кагуи потянулась к голове Тан Сана, но когда она уже собиралась прикоснуться к нему, из ниоткуда раздался удар ногой. Бам! Даже щит из голубой серебристой травы не может быть сформирован в нужное время до того, как удар обрушится на Кагую. «Телепортация», — прокомментировала Кагуя, переводя взгляд на Сяву, который упал в обморок после того, как получил ее нежный кулак. «Я вижу, ты тоже был похож на меня. Мы даем тебе», — спокойно ответил Сяву. Однако было слишком поздно, потому что Кагуя мгновенно встал против Сяву и зажал ей рот. «Что для тебя любовь?» — спросила Кагуя, слегка сжимая ее руку, отчего Сяву слегка поперхнулся воздухом. Сяву посмотрел Кагуе прямо в глаза и выпалил: «Отвали! Пламя Феникса! Световая волна! Бум!» Масиатая и Даймубай одновременно быстро атаковали Кагую и вырвали Сяву из ее рук. Они собрались на другой стороне сцены и заметили, что ни одна из их атак не поцарапала одежду Кагуи. «Можем ли мы победить?» – нервно спросил Оскар с испуганным выражением лица. Он наблюдал, как вся его команда чуть не была стерта с лица земли этой ужасающей женщиной. Хотя она красива, что он признал, в настоящее время она была для него всего лишь демоном. Она сильная? Нет. Эта женщина – самый сильный человек, с которым мы когда-либо сталкивались. Сяву ответила, расслабляя рот. «Но мы сражались с дуло меча и дуло кости на тренировке», — Оскар ответил в панике. Вся команда была серьезна, услышав заявление Оскара. Это не потому, что он говорил что-то не так, потому что их грубо обучали меч дуло и кость дуло. Их сила увеличилась в геометрической прогрессии за короткий промежуток времени, что сделало их достаточно уверенными, чтобы победить душу дуло. Даже их учитель похвалил их за то, что они были группой маленьких монстров. Но произошло нечто неожиданное, появился настоящий монстр. «Мы еще не можем сдаться», — твердо заявил Тан Сан. Он еще не мог сдаться, потому что тот, кто убил ее мать, был из зала духов. Тан Юиха, его биологическая тетя, рассказала ему все о проступках зала духов, когда он встретил ее в небесном городе Дау. Тан Сан был потрясен, потому что его отец никогда не рассказывал ему об этом, и он внезапно исчез, оставив ему только письмо. Тан Юиха предупредил Тан Сана, чтобы он избегал зала духов любым возможным способом, потому что у него не было никакой защиты вообще. Костяной дуло убедил ее, что он достаточно уверен в себе, чтобы мгновенно защитить их, если случится что-то опасное. Поскольку местонахождение Тан Хая никому не известно, Тан Сан также хочет узнать больше о его происхождении, что приводит его в это место. «Тетя сказала, что я должен знать об опасности». Тан Сан посмотрел на Сяву, у которого было обеспокоенное выражение лица. Он вздохнул и спокойно перевел взгляд на Кагую, которая стояла на другой части сцены, в то время как голубая серебристая трава вращалась вокруг нее. «Послушай, у меня есть план». «Естественно», — заявил Тан Сан, что заинтересовало его товарища по команде. Они сразу же посмотрели на Тан Сана и выслушали его безотказный план. Поскольку им не нужно было побеждать эту сильную женщину, все, что они могли сделать, это выжить, для начала, поэтому все, что им нужно было сделать, это защищаться и продержаться до тех пор, пока другие команды не проиграют. «Однако сможем ли мы это сделать?» – спросил Нин Рангронг, потому что сейчас они были в затруднительном положении. Тан Сан улыбнулся и ответил: «Мы могли бы, потому что мы – семь дьяволов Шрека». «Хаем, какое забавное имя!» Кагуя небрежно указала на них ладонью. На мгновение они пришли в замешательство, потому что в течение следующих нескольких секунд ничего не происходило, пока из ниоткуда не вырвалась ударная волна. На сцене раздавался шум ветра, отчего барьер вокруг них тускло сиял. Глаза Люи Рлонг слегка расширились, и это заставило ее со странным выражением наблюдать за Кагуи. «Поскольку я еще не мог использовать свою пространственную силу, этого должно быть достаточно». Кагуя сжала кулак, и земля издала ворчливый звук. Бум! Сотня каменных столбов поднялась и покрыла все это место. Глаза Тан Сан засияли и сразу же поймали всех его товарищей по команде со спрятанным оружием. Он хорошо прячет их на темных скалах и выглядывает через несколько отверстий. «Я не знаю, что планирует эта женщина, но она не смогла бы найти нас здесь», — тихо пробормотал Тан Сан. Юньлун улыбнулся реакцией Тан Сана, потому что он, должно быть, был достаточно глуп, чтобы прятаться от Бейкугана Кагуи. «Хэймэм», — он нахмурился и на мгновение посмотрел на небо. Биби Донг заметила что-то странное и спросила: «Ты что-то почувствовала?» «Группа людей быстро движется к этому месту прямо сейчас», — спокойно ответил Юньлун. «Они сильные?» — игриво спросила Биби Донг. Юньлун пожал плечами и небрежно ответил: «Не совсем. Это всего лишь несколько титулованных дула». Биби Донг криво вздохнул. «Вероятно, только ты сможешь объяснить, что группа сильных людей так мало». «Дзинь». Внезапное задание прибыло. Название: «Вверх и вниз». Цель: «Защитить зал духов от врага». «Защищать?» Юньлун был сбит с толку, потому что, судя по тому, что он наблюдал, входящая группа даже не представляла угрозы для Биби Донга. «Дзинь». Прибыл еще один квест. Название: «Надежная защита». Цель: «Через 15 минут приложите все усилия, чтобы защитить зал духов от оружия, убивающего богов. Прототип. 15.00. 14.59. Я еще даже не принял задание, а оно уже началось». Юньлун создал клона, который телепортировался на самую высокую башню Дворца Духов. Клон Юньлуна использовал небесный глаз на максимуме своего потенциала и понял, что гигантское копье, наполненное тревожной энергией, приближается к этому месту. Он перевел взгляд на группу людей и заметил, что на их одежде был уникальный знак клана. «Клан Чистого Неба», — пробормотал он. «Похоже, что у них есть связь с этим оружием, убивающим богов». Клон рассеялся, и Юньлун получил кое-какую новую информацию. Он кратко, но подробно объяснил все Биби Донгу, который внезапно стал серьезным. «Оружие, убивающее богов? Я никогда ничего об этом не слышал», — озадаченно произнес Биби Донг. «Я тоже», — Юньлун спокойно продолжил, планируя несколько вещей в своей голове. Он связался со своими служанками Кагуи, сказав им, что все должно произойти в ближайшие 15 минут. «Хаэм». Кагуя повернулась всем телом и надулась на него. Юньлун покачал головой и прокомментировал: «Заканчивайте с ними быстро, потому что у нас гости». «Ах, может быть, ты сможешь немного придушить одного из них, когда прибудет наш дорогой гость», — добавил он, что заставило Кагую в замешательстве наклонить голову. «Хорошо», — ответила Кагуя, исчезая со своей позиции. Тан Сан даже глазом не успел моргнуть, как заметил, что вся его команда была избита. Он почувствовал холодок в шее и, обернувшись, обнаружил, что весь его товарищ по команде упал в обморок на землю с болезненными выражениями на лицах. Кагуя угрожающе посмотрела на Тан Сан своими белыми глазами и мгновенно ударила по его точкам давления. Кашель. Тан Сан потерял контроль над своей силой и с болью посмотрел на Кагую, медленно сдавливая ему шею. Лю Ирлун нахмурился и посмотрел на ночное небо, где парили несколько человек с мрачным выражением на лицах. «Зал духов, мы здесь, чтобы отплатить вам тем же». Глава 258. О, какая строка! «Зал духов, мы здесь, чтобы отплатить вам тем же». Грохочущее заявление отозвалось эхом, как ударная волна, и все немедленно подняли глаза к небу. Группа людей с храбрым характером клана Чистого Неба парила в воздухе. На их лицах застыло суровое выражение, когда они с отвращением смотрят на зал духов. Юньлун взглянул на этих новых гостей и небрежно прокомментировал: «Ух ты, какой вход!» Мужчина твердо стоял перед другим, и у него есть некоторое сходство с Тан Хао. Он около 2 метров ростом, с широкими плечами и крепким телосложением. Этот человек обладал спокойной, но неуправляемой аурой вокруг себя. «Ну, нет другого человека, кроме старшего брата Тан Хао», — тихо сказал Юньлун. «Тан Ся, воющий небесный дула». Юньлун поднял свой шаринган и приготовился к предстоящей атаке. «Сканируй». Он командовал: «Не, запускаю сканирование». «Сканирование». «Имя». «Тан Ся». «Боевая душа». «Молот Чистого Неба». «Неизвестен». «Уровень силы». «Супер дула». «Духовный ранг 97.5». Юньлун был настроен скептически, потому что на молоте Ясного Неба Тан Ся была неизвестная надпись, и он почти прорвался на 98 и краткое уровень А. Это было удивительно для Юньлуна, потому что Тан Ся стал более могущественным, чем должен был быть. «Ах, это моя вина!» Юньлун медленно вздохнул, прикрывая лицо ладонью. «Эффект бабочки более значителен, чем я ожидал». Однако Юньлун не понимал, что еще до того, как он родился, весь этот мир уже повернул на неожиданный путь. Во-первых, его благополучие уже было загадкой или, скорее, нарушением мирового порядка. Ему достаточно оказаться в случайном месте, чтобы вызвать эффект бабочки, и даже на долю секунды что-то должно было измениться. Юньлун постепенно закрыл глаза и через несколько секунд снова открыл их, демонстрируя свой шаринган. «Это больше не имеет для меня значения, так что просто позволь этому течь». Он посмотрел на Биби Донг, на красивом лице которой было раздраженное выражение. Он улыбнулся и мягко сказал: «У меня есть кое-что более особенное на моей стороне». «Какая наглость, неужели клан Чистого Неба хочет развязать войну против Зала Духов?» Биби Донг сошла со своего трона и посмотрела на Тан Ся. Она перевела взгляд на Тан Ся и равнодушно спросила: «Тан Ся, это то, чего ты хотел? Какая война, а?» Женщина внезапно встала перед Тан Ся. «Вы все, люди из Зала Духов, это те, кто унизил нас первыми», — высокомерно сказала она, что вызвало плохое настроение у Биби Донга. Слова этой женщины напомнили Биби Донгу о глупом поступке бывшего верховного понтифика. Он был жаден до единственной духовной кости, которая в конце концов серьезно ранила его. «Что ж, благодаря этому я могу убить его бесшумно», — подумала Биби Донг, доставая что-то из своего пространственного кольца. Поскольку Биби Донг не ответила, женщина подумала, что попала в точку, и крикнула: 14 лет назад одна из наших звезд ясного неба, Тан Хао, была преследуема вашим верховным понтификом. Вы, ребята, не только назначили награду за его голову, но и убили его жену из-за своей жадности». Тан Сан, которому Кагуя сдавил шею, был шокирован этим заявлением. Он сразу понял все, что его отец никогда толком не объяснял в прошлом. «Почему мой отец жил в маленькой деревне и никогда напрямую не рассказывал мне о внешнем мире? Почему он никогда ничего не рассказывал мне о маме? Почему он, казалось, был против того, чтобы я стал мастером души? Почему он предупредил меня, чтобы я не показывал и не раскрывал свою боевую душу молота? Не говоря уже о том, что все навыки кузнеца моего отца не соответствуют уровню маленькой деревни». Тан Сан выпустил слезы и пробормотал: «Теперь все имеет смысл, чтобы защитить меня». Кагуя заметила, что Тан Сан сопротивляется, и это заставило ее сжать руку немного сильнее. Кашель. Ослепительный фиолетовый свет внезапно вырвался из глаз Тан Сан. Наконец он достиг третьей стадии своих фиолетовых демонических глаз, горчичного зерна. «Отпусти меня», — холодно сказал он, пытаясь атаковать Кагую духовным шоком. Это было неэффективно против Кагуи, потому что ее духовная сила была просто мощной по сравнению с Тан Сан, но это не было его настоящим намерением. Руки Тан Сан быстро потянулись к его поясам, пространственному хранилищу, предоставленному его учителем. Серия спрятанного оружия полилась водопадом и застала Кагую врасплох. «Идиот», — раздраженно ответил Кагуя. Когда Кагуя на мгновение убрала руку с шеи Тан Сана, она быстро дотянулась другой рукой до его живота. 8-3 грамм, вакуумная ладонь. Интуиция Тан Саня была сильно обострена, и после прорыва на уровень горчичного семени все вокруг него стало предельно ясным. Он немедленно активировал свою вторую боевую душу, чтобы противостоять атаке Кагуи, но даже молот чистого неба не смог рассеять сфокусированную в одной точке ударную волну. Бум, ляск, звон металла только что разнесся по всей арене. Тан Ся быстро перевел взгляд на Тан Сан и Кагую. На мгновение он потерял дар речи, потому что оба они напомнили ему Тан Ха и Аинь. Однако он сразу же смутился, когда они по какой-то причине встали друг против друга. Тан Сан упал на пол с бледным лицом, потому что вакуумная ладонь Кагуи повредила его внутренний орган. Он закашлялся кровью, отчего глаза Тан Ся расширились от удивления. Тан Ся взглянул на маленький молоток в руке Тан Сана, и выражение его лица быстро стало серьезным. Он исчез из поля зрения всех присутствующих и появился перед Тан Санем. «Ты в порядке?» — он спросил. «Я все еще могу справиться с этим». Тан Сан кивнул головой, тяжело дыша. Тан Ся улыбнулся и ответил: «Теперь ты в безопасности». Кагуя подошла к Тан Сану и на секунду наклонила голову, потому что Тан Ся пробудил память Аня. «Тан Ся», — она, естественно, заговорила, что заставило тело Тан Ся странно задрожать. Тан Ся медленно повернулся, и в поле его зрения появилось лицо Кагуи, красивая женщина, которую Тансиа никогда не забывал за всю свою жизнь. Тансиа влюбился в нее в прошлом, но знал, что его младший брат любил ту же женщину. Он решил не преследовать ее, отчего на сердце у него стало горько. «Почему ты так поступаешь со своим сыном?» – печально спросил Тансиа, что смутило Кагую. «Мой сын», – Кагуя ответил со странным выражением лица. Она на мгновение закрыла лицо руками и коротко заплакала, потому что в ее голове промелькнуло печальное воспоминание. «Хагорома, Хамура, Зицу», – пробормотала она с грустью. Когда Кагуя уже собиралась погрузиться в свои сложные воспоминания, успокаивающий голос Юньлуна успокоил ее изнутри. «Успокойся, если хочешь, ты мог бы встретиться с ними снова в будущем», – успокоил Юньлун, качая головой. «Ну, это было неприятно», – прокомментировал Юньлун, похлопывая Кагую сзади по голове. «Как он добрался туда незаметно для меня?» Тансиа посмотрел на этого молодого человека, который обладал довольно поразительной внешностью. Юньлун, естественно, осмотрел Тансиа и спросил: «Вы брат Танхао?» Тансиа нахмурился, услышав заявление Юньлуна, но как только он собрался ответить, темно-синяя кость резко выпала из рукава этого молодого человека. Клац! Кость издала сильный звук падения, заставив ухмылку на мгновение появиться на лице Юньлуна. «Ах, извините, я случайно подобрал несколько костей духа, и в последнее время с ними было довольно трудно управляться». Юньлун нервно хихикнул, забирая кость обратно. Однако Тансиа быстро дотянулся до руки Юньлуна и пристально посмотрел ему прямо в глаза. «Где ты это взял?» Он холодно потребовал ответа. Юньлун задумался и ответил: «Ну, я случайно убил больного старика в смертельной схватке». Глаза Тансиа расширились от ужаса, и он выпустил сильное давление, похожее на ужасающий холодный шторм. «Ты издеваешься над моим братом?» Он тихо зарычал, как разъяренный зверь. «Конечно, нет, не похоже, что у этой духовной кости есть владелец, верно?» Юньлун небрежно пожал плечами. Тансиа сжал кулак и заявил: «Малыш, ты переходишь черту». «Переступаю черту, я», — он игриво прокомментировал это. «О, какая линия!» Клац! Ухмылка Юньлуна слегка усилилась, потому что из его рукава выпала еще одна духовная кость. Глава 259. Манеры. Вся арена затихла, когда Юньлун забрал случайно выпавшие кости духа. Вены Тансиа лопнули, потому что он узнал обе эти духовные кости. Пара унаследованных духовных костей, которые переходили только к самому талантливому наследнику клана. Предполагалось, что он был тем, кто получил эти кости духа, и это все еще было свежо в памяти, как он был взволнован в прошлом. Однако вскоре после этого родился Танхао, который проявил огромный талант, выходящий за рамки здравого смысла. Ан, конечно, здравый смысл той эпохи. Мало того, что юный Танхао проявил ужасающий талант, но его сила также была ненормальной, потому что он мог победить кого-то, кто является гроссмейстером духа в возрасте 8 лет. Он был всего лишь мастером души с одним духовным кольцом, что делало его самым молодым монстром в клане Чистого Неба. Тансиа должен был бы завидовать достижениям своего гениального брата, но удивительно, он нежно любил его, потому что понимал, что Танхао может стать сильной опорой клана Чистого Неба. Все было хорошо, пока перед ними не появилась красивая молодая женщина. Тансиа мгновенно остолбенел и влюбился в нее, но Танхао тоже испытал то же самое чувство. Когда они стали парой, Тансиа наблюдал, как медленно разворачивается сцена. Он мог только улыбаться издалека, готовясь к худшему. К сожалению, случилось худшее из худших возможных событий. Возлюбленная Танхао на самом деле была духовным зверем, а это значит, что она обладала духовной костью, потому что только духовный зверь возрастом 100 лет мог превратиться в человека. В прошлом две страны сражались за духовную кость возрастом 20 лет, потеряв много людей и окрасив поле битвы кровью. Вот почему 10-летняя духовная кость была названа сокровищами кровавой реки. Тогда как насчет кости духа возрастом 100 лет, которая чрезвычайно ценна, преобразованный духовный зверь не мог маскировать свою ауру до определенного уровня развития, что позволяло легко отслеживать их с помощью титулованного дула. В случае с Аин ее сразу же обнаружили, когда она и Танхао вошли в город с титулованным дула. Они быстро попали в засаду в зале духов, но успешно сбежали и довольно долго скрывались от обнаружения. Танхао позвонил в клан Чистого Неба, но, к удивлению, не получил никакого ответа, даже письма. Но потом Аин была беременна, что сильно мешало им и привело к тому, что их обнаружил зал духов. Ан, ах, классика, давай заведем ребенка, когда враг преследует нас. Группа, возглавляемая верховным понтификом и двумя другими по имени Дула, прибыла к их двери. В то время у Танхаа был только дух Дула 89 го уровня, поэтому он не смог победить трех титулованных Дула. В дождливый день, но в жаркий момент Аинь пожертвовала собой ради своего единственного мужа. Вскоре после этого Танхаа вступил в титулованное царство Дула. Он убил одного титулованного Дула и тяжело ранил двух других. Он стал самым молодым титулованным Дула на континенте, поразив всех до глубины души. Тан Ся все еще прекрасно все помнил. Он слышал, как его младший брат взлетел, упал и взлетел еще выше. Все было свежим, как будто это было вчера, и Тан Ся не мог не чувствовать горечи. Танхаа. Тан Ся достал из своей одежды несколько писем, которые тайно были отправлены его братом да и после того, как зал духов напал на него. «Извини, я сейчас все для тебя уберу». Он схватил письма и сурово посмотрел на Юньлуна. «Ты закончил свой внутренний монолог?» Юньлун слегка зевнул. Прошла всего минута и 9 секунд, и Юньлун почти догадался, что у Тан Ся есть внутренние воспоминания. Тан Ся исчез из поля зрения обычных глаз, и кулак в мгновение ока оказался перед Юньлуном. «Дежавю», — прокомментировал Юньлун, рассматривая все с помощью своего шарингана. Бум! Мощный порыв ветра пронесся по всей половине сцены, разметав тысячи обломков. «Какой вспыльчивый человек», — сказал Юньлун. Он, естественно, стоял в полном порядке, в то время как темные ребра скелета окружали его. Юньлун небрежно поправил свою одежду и вытер с нее немного пыли. «Фу, это чуть не взорвало мои волосы!» Он игриво улыбнулся. Тан Ся был ошеломлен, потому что его кулак ничего не сделал этому ребенку. Ни единой царапины, что лишило его дара речи. «Сусанаа!» Кагуя взглянула на Юньлуна со странным выражением лица. Когда пыль рассеялась с арены, все стало видно зрителям. Служанки Лю Ирлуна и Юньлуна окружили Тан Ся с намерением убить. Особенно Чжучжуцин, которая уже скрестила свои кинжалы, холодное убийственное намерение вырвалось из всего ее тела. «Как ты смеешь? Как ты смеешь? Как ты смеешь?» пробормотал Чжучжуцин, сгорая от крайнего желания стереть этот кусок мусора из этого мира. Ее даже не волнует, является ли этот человек титулованным Дула, потому что важнее то, что он поднимает руку на Юньлуна. «Я разорву тебя на куски!» Чжучжуцин сжала свои кинжалы. Никто не понял, но у обеих сестер были одинаковые холодные выражения на лицах. Однако Чжучжуюнь спокойнее, чем Чжучжуцин, потому что она лучше наблюдает за ситуацией. Угроза? Чу Сяюй подняла свой меч. Бай Сюэ и Юнин переглянулись и быстро создали огненное, но громоподобное явление в небе. Они еще не полностью овладели этой техникой, но Юньлун дал им несколько важных советов. То, что Юньлун дал Акирине, исходило от Саске. Все же, в отличие от него, который извлекает естественную молнию прямо из грозовых облаков, чтобы усилить силу своего удара, Бай Сюэ и Юнин Эр объединили технику, вызывающую созданные духом грозовые облака, где горячее пламя горело в воздухе, а золотистые молнии пронзали облака. Если Кирину Саске нужно немного времени на подготовку, то этой новой версии Кирина этого не нужно. Они могли мгновенно вызвать мгновенную грозу и запустить ее в любое время, когда захотят. Если это не убьет титулованного Дула, то, по крайней мере, нанесет им вред. Зеленые глаза Бай Сюэ засияли. Если одного было недостаточно, тогда ударь их 100 раз. Юйнин продолжила, глядя на Тан Ся. «Клан Чистого Неба», — взревел Тан Ся, заставляя всех старейшин клана окружить зал духов. Великий охватывающий небесный массив. Пурпурный барьер быстро накрыл всю площадь и поймал в ловушку всех, кто находился внутри него. Когда барьер закрыл все, позади Тан Ся появились 5 огромных теней, ожидающих его приказа. «Убейте здесь каждого члена зала духов», — безжалостно приказал Тан Ся. Тан Ся наклонил голову над Юньлуном, но тут же получил удар скелета в лицо. Бум, крэк, тебя точно нужно немного поколотить. Юньлун слегка хрустнул костяшками пальцев. Это не твой дом, так что позволь мне научить тебя хорошим манерам, когда ты посещаешь чей-то дом. Тан Ся ударился о бетонный столб в нескольких метрах от арены. Юньлун ухмыльнулся и сказал: «Во-первых, приветствую, глава 260, как будто я позволил бы тебе это сделать. Во-первых, приветствую». Юньлун исчез с арены и ударил Тан Ся кулаком в живот. Хэймэм, это было неестественно. Он прокомментировал это, потому что его кулак должен был пронзить живот Тан Ся духовной энергией. Он не чувствовал, как его духовная энергия прорывается сквозь мышцы Танся. «Я пришел сюда подготовленным, сопляк!» — сердито крикнул Танся. «С такой силой ты не сможешь пробить мою броню!» Танся призвал свой молот ясного неба и замахнулся им на Юньлуна. Это был такой сильный удар, что даже воздух вокруг них, казалось, на секунду покрылся рябью. Это была броня, ха! Юньлун увернулся от удара молота, который слегка задел его Сусанна. Бам! Несмотря на то, что это была всего лишь царапина, Юньлуна отбросила на несколько метров от Танся, кача. Это неплохо. Юньлун заметил, что крошечная часть его Сусанна сломана. Когда Танся снова встал на ногу, Юньлун уже поправил свой Сусанна. Он даже усилил его еще больше. Юньлун взглянул на внутреннюю одежду Танся и увидел черный блеск металла. Это необычная броня. Он быстро пришел к выводу, потому что внутри него текла духовная энергия. «Юньлун, нужна помощь?» – спросила Биби Донг, холодно глядя на Танся. Юньлун внезапно улыбнулся и ответил мягким тоном. «Нет, спасибо, мама, мама, мама, а, ах, так вот как ты хочешь это разыграть», – подумала Биби Донг, качая головой. «Тогда делай все, что в твоих силах. Ты сможешь это сделать», – воскликнула она, как гордая мама. Биби Донг хорошо сыграла свою роль и тоже улыбнулась, заставив всех остолбенеть от ее ответа. «Ан, святой сын, это титул, так что он отличается от того, чтобы быть сыном Биби Донга. Я хочу прояснить это, потому что некоторые люди кажутся сбитыми с толку». Все были шокированы этими двумя обменами словами и подтвердили свои подозрения раньше. Титул святого сына означал, что Юньлун станет преемником следующего верховного понтифика, как и Хулина, ученик Биби Донга. Тем не менее, действия Юньлуна выходили за рамки обычного ученика, потому что он мог вести непринужденную и спокойную беседу с Биби Донгом, как будто они были равны. Мало того, поклонники Юньлуна наблюдали за его поведением с тех пор, как он внезапно был объявлен святым сыном. У них так много причудливых теорий о внезапно объявленном святом сыне. Что, если бы он был талантливым ребенком, усыновленным залом духов? Что, если он был тайным ребенком любви верховного понтифика, поскольку никто никогда не видел ее ни с одним мужчиной в течение многих лет? Их мысли настолько дикие, что Юньлун не мог удержаться от кривой улыбки, когда читал их мысли. Юй Сяган молчал. Он торжественно уставился на Биби Донга с большим замешательством. «Мне очень жаль, Сяган». Он вспомнил последние слова Биби Донг, когда она обняла его много лет назад. Он резко потерял сознание сразу после того, как Биби Донг прошептала эти слова, но он почувствовал, что с его младшим братом там, внизу, что-то не так, когда он проснулся. Конечно, Юй Сяган был настроен скептически, не имея никаких подлинных доказательств или доказательств. «Верховный понтифик, твоя мать?» Танся нахмурился, потому что это отличалось от той информации, которую он собрал. «Ну, только несколько человек знают о моем существовании за последние 12 лет», ответил Юньлун, хватая ненужный утюг из своего инвентаря. Железо быстро стало жидким и затвердело, превратившись в стандартный длинный меч. Когда Юньлун схватился за рукоять меча, вечное мастерство руки обострило его чувства. «Я готов преподать тебе несколько уроков», он спровоцировал, направив свой меч на Танся. «Какое совпадение!» Танся спокойно вернулся. «Если я убью тебя сейчас, это все равно, что убить двух зайцев одним выстрелом». Не мудрствуя лукаво, они двинулись вперед с невероятной скоростью. Ляск, молот, естественно, был остановлен металлическим мечом Юньлуна, но ненадолго, так как Танся увеличил свою силу. Бум! Земля между ними была глубоко погружена и взорвалась из-за их огромной силы. Хаем! Танся усмехнулся. Он быстро оттолкнул тело Юньлуна и прыгнул в небо. Небо, казалось, взвыло от возбуждения, заставляя гигантский силуэт молота приближаться к Юньлуну, как голодный зверь. «Жадность, лук!» – скомандовал Юньлун. Из ниоткуда появился черный лук, и металлический меч снова превратился в жидкость, но на этот раз сконденсировался в стрелу. Великое искусство унисона. «Воющий призрак», так Юньлун назвал область бога смерти, из-за чего все в поле задохнулись. Какое сильное намерение убить. Глаза Лю Ирлонг расширились, потому что она была знакома с этой атмосферой. Ужасное ощущение, наполненное холодом, рожденное от убийства тысяч врагов. Этот вид жажды крови более ужасен по сравнению с намерением Лю Ирлуна убить. После того, как Юньлун стал наследником Асурагода, его владения бога смерти странно эволюционировали. Обычно домен бога смерти медленно эволюционировал, потому что это первый шаг к тому, чтобы стать наследником Асурагода. Однако ненормальные случаи Юньлуна произошли, когда он стал наследником. Домен бога смерти странным образом находился под влиянием его драконьих черт. Нет, это не просто драконьи черты, потому что каждый может видеть, как крылатый тигр рычал в домене. Рев, рев. Глубоко в зале духов раздался рев дракона и тигра. Юньлун натянул тетиву лука, заставив жадности загнуться в образную форму. Второй урок – вежливость. Он ухмыльнулся, убирая палец. Раздался громкий визг, похожий на вой призрака, и стрела полетела прямо в силуэт молота. Как Тансия почувствовал силу на своем молоте. Крэк, бум. Стрела разнесла силуэт вдребезги и пробила наплечную броню Тансия. «Давайте сначала избавимся от этого барьера», – прокомментировал Юньлун. Воющий призрак не остановился и создал небольшую трещину на барьере. Эта одна дыра расширилась, как паутина, и заставила остальные легко рассыпаться. Кашель. Старейшины, поддерживавшие барьер, закашлялись кровью из-за внезапного вмешательства. Они недоверчиво посмотрели на Юньлуна. «Как? Ну, это обман». Юньлун лукаво подмигнул. Он, очевидно, не расскажет им о Шарингане. Зачем ему это? Тансия не мог не уставиться на Юньлуна безмолвным взглядом. Этот ребенок сейчас просто ненормальный. Как он может сравниться с моей силой и сломать самый мощный барьер клана? Подумал Тансия. Барьер был не просто каким-то обычным барьером, образованным духовной энергией. Он сам может поглощать больше духовной энергии и силы. Но этот парень все ломает, пробормотал он. Не отвлекайся во время боя. Юньлун появился перед ним. Мы даже не начали. Он ударил кулаком по броне Тансия и добавил. Кроме того, сейчас ты должен быть серьезен. Я не хочу ждать, пока копье прибудет сюда. А да, почему бы тебе не ответить на это? Какая у тебя связь с этим оружием, убивающим богов? Как ты узнал? Глаза Тансия расширились, потому что зал духов не должен был этого знать. Они тщательно планировали это в течение многих лет, так что никакой утечки наружу быть не должно. «Я просто знал это минуту назад», — ответил Юньлун, пожимая плечами. Тансия успокоился, и позади него появилась серия колец духов. «Нет ответа, ха». Юньлун посмотрел на кольцо духа, которое не было таким уж удивительным для первых семи. Затем появились последние два кольца духов, заставив зрителей еще раз стать свидетелями кольца духов возрастом 100 тысяч лет. «Теперь это объясняет, почему твоя сила лучше, чем у Танхао». Юньлун внимательно осмотрел золотую подкладку на красных кольцах духа. Кольцо восьми духов имеет одну золотую подкладку, в то время как последнее имеет две золотые подкладки. Юньлун заинтересовался и прокомментировал. Золотая подкладка указывает на возраст 100 тысяч лет, так что восьмой – 100 тысяч лет, а девятый – 200 тысяч лет. Интересно, где вы их берете, продолжил он, потому что это наверняка разозлило бы Ди Теня, если бы его подчиненные были убиты. Это не твоя гребаная забота. Тебе следует больше заботиться о своей жизни. Тансия поднял свой молот к небу. Воющее небо. Бам. Юньлун ударил Тансия по лицу молотом ясного неба и сказал. Как будто я позволил бы тебе это сделать. Глава 261. Основы предательства. Бам. Обмякшее тело Тансия улетело с арены зала духов. Он грубо приземлился на небольшой лесной массив в 100 метрах от нас, и на его лице было потрясенное выражение. Даже если это длилось всего несколько мгновений, Тансия был уверен, что Юньлун ударил его чем-то знакомым. Тем временем Юньлун осматривал достопримечательности и положил молот чистого неба на плечо. Все из клана чистого неба были шокированы. «Ты этот молоток, как он может обладать им?» «Не, таймер», — небрежно сказал Юньлун, глядя на системную панель рядом с ним. «13.03, 13.02». «Хорошо, давай прекратим дурачиться и закончим это быстро». Он перевел взгляд на Тансия, который снова появился на арене зала духов. Лицо Тансия было полно ненависти и замешательства, потому что этот молот ясного неба был воинственной душой его брата. Он давно его не видел, но только люди из основной линии клана могли обладать таким молотом с уникальным рисунком. Пока Тансия глубоко задумывался, Юньлун внезапно издал властный рев дракона. Рев. Треск. Вспышка золотой молнии упала с неба, и за спиной Юньлуна появились три кольца духов. Чекак, Юйсиаган поднялся со своего места. Это абсурд. Как у него могут быть три кольца духа стоимостью 100 тысяч долларов? «Для моего Юньлуна нет ничего невозможного», — Биби Донг ответила с мешком. Она равнодушно посмотрела на Юй Сяогана и продолжила. «В конце концов, он монстр, которого я вырастила сама». Тело Юньлуна быстро покрылось сверкающей золотой чешуей, похожей на броню, а на его лбу выросла пара золотых рогов. Глаза Юй Тяньхуна расширились, потому что он был очень хорошо знаком с этой трансформацией. «Дракон-тиран синей молнии», — торжественно пробормотал он. «Нет, это даже более мощно, чем у меня, мутация». Лю Ирлун ухмыльнулась, потому что ее воинственная душа была разновидностью дракона-тирана голубой молнии. Поскольку Лю Ирлун была незаконнорожденной дочерью главы клана, родословная дракона-тирана голубой молнии текла в ее крови. Даже если ее боевой дракон души был вариантом, это все равно родословная истинного дракона, делающая ее намного сильнее. Какая ностальгия! Лю Ирлун посмотрел на огромный силуэт золотого дракона позади Юньлуна. Как бывшая участница золотого железного треугольника, как она может не улыбаться при виде этой сцены? Рука Флендера слегка дрожала, но перед его глазами появился знакомый золотой дракон, который мог появиться только в том случае, если был активирован сплав духа золотого железного треугольника. Золотой святой дракон. Он недоверчиво сжал кулак. Юньлун проигнорировал всеобщие взгляды и позволил своему драконьему телосложению излучать невыносимую ауру. Фу! Он испустил холодный вздох, в то время как золотая молния вращалась вокруг его тела. Поехали! Он мгновенно появился перед Танся. Ляск! Бум! Молот ясного неба столкнулся с другим молотом ясного неба, но на этот раз Танся смог легко защитить его. В отличие от того случая, когда Юньлун застал его врасплох, сейчас он морально и физически подготовлен. Левая рука Юньлуна быстрым движением двинулась вперед, и темное лезвие быстро коснулось шеи Танся. Ляск! Голову Танся покрывал шлем, что заставило Юньлуна нахмуриться, потому что броня снова защитила этого человека. Юньлун отбросил молоток и крепко сжал кулак. Несмотря на то, что он парил, прочная стойка сформировалась без какой-либо платформы. Поток гармонии. Юньлун активировал свой новый навык. Плавное движение энергии перетекло из его сердца в кулак за считанные секунды. Глаза Юньлуна слегка моргнули, потому что в его голове внезапно прозвучал совет бога Асуры. Несмотря на то, что ты силен, ты слишком бросаешься в глаза своей техникой. Отличное искусство унисона, да. Пока не используй это и возвращайся к основам. Что вы подразумеваете под базовым? Спросил Юньлун. Бог Асура был раздражен и прокомментировал. Неужели ты думаешь, что я не пойму, что великое искусство унисона – это просто слияние различных техник? Это хорошо, но не изысканно. Используйте первую дыхательную технику, которую вы освоили. Искусство безмятежной воды. Юньлун закрыл глаза и глубоко вздохнул. Хэймэм, Танся наклонил голову, потому что Юньлун проигнорировал его и по какой-то причине не продвинулся дальше. 9 ударов вращающегося неба. Он широко ухмыльнулся и активировал способность своего 8-го кольца духа. Юньлун прервал свое краткое посредничество, и в его глазах засияла голубоватая ясность. «Я зря трачу свою энергию». Он выдохнул, выполняя восходящий разрез. Первая атака молота была немедленно отражена мечом Юньлуна. За этим быстро последовали второй и третий удары, которые также были нанесены без каких-либо лишних движений. В конце концов, ни одна из атак Танся не смогла коснуться Юньлуна, потому что он отразил их все. «Отточи свое намерение меча», — эхом отозвался голос бога Асуры. «Отточи мое намерение меча». Юньлун пнул воздух и двинулся к Танся. «Что он делает?» Танся отступил, потому что хотел держаться на расстоянии от этого ненормального ребенка. Молот ясного неба упал, который Юньлун бросил мгновение назад, приземлившись на его правую руку. Он повернулся всем телом и бросил его в Танся. Свист. Танся поднял свой молот ясного неба и защитился. Ляск. Он успешно отбросил молот ясного неба Юньлуна, но это было всего лишь отвлекающим маневром. Юньлун мягко подпрыгнул в воздухе и метнулся к спине Танся. Простой и мощный удар. Он согнул правую ногу и пнул Танся в шею. Хотя Танся был защищен своей броней, частичка энергии Юньлуна наконец прорвалась наружу. Ха-ха. Танся выпустил всю свою энергию наружу. Он стал более агрессивным и постоянно бомбардировал Юньлуна своим молотом. Шаринган – это обман. Юньлун внутренне улыбнулся, уклоняясь от атак Танся. Они сильно столкнулись в воздухе, и появилась серия остаточных изображений. Танся сначала не осознавал этого, но по какой-то причине он становился все медленнее и медленнее. Не только это, но он также чувствовал покалывание по всему телу. Он не причинил мне никакого видимого вреда, но почему я чувствую себя обиженным? Тан Ся стиснул зубы. Навык. Зуб за зуб. Пассивный. Описание. Отразите 15% урона врагу, когда на вас напали. Они оба приземлились на землю в 15 метрах друг от друга. Тан Ся торжественно посмотрел на Юнь Луна и пробормотал. Что ты такое? Думаю, этого достаточно. Юнь Лун внезапно сжал левый кулак. Духовная кость левой руки Юнь Луна вызвала энергетическое воспламенение, заставив его кулак засветиться золотистым светом. Кровь Юнь Луна вскипела, и в его кулаке собрался прилив энергии. Это было давно. Он усмехнулся. Грохочущий кулак дракона. Он телепортировался и быстро ударил Тан Ся в живот ударом кулака и сказал: «Лопни». Броня Тан Ся получила отраженный урон в течение нескольких минут. Этого было недостаточно, чтобы уничтожить его, но, очевидно, достаточно, чтобы ослабить его в несколько раз. Бам! Тан Ся почувствовал прилив энергии в животе и закашлялся кровью. «Мне кажется, или ты просто слишком слаб по какой-то причине», — сказал Юнь Лун с растерянным выражением лица. «Я думал, ты сильнее Тан Хао». Что ж, Юнь Лун не ошибся, но сравнение его прежнего «я» и его нынешнего «я» на самом деле не имеет смысла. За короткое время он стал сильнее, хотя его духовный ранг увеличился всего на 10. Сила Юнь Луна превосходит это. Дело не в том, что Тан Ся слаб, но сам Юнь Лун слишком силен. Ха-ха-ха. Тан Ся потерял дар речи и громко рассмеялся. Никогда за всю его жизнь никто не говорил, что он слаб, но сегодня просто абсурдно, что он не мог не смотреть на монстра перед собой. Тан Ся медленно поднялся с земли и направил свой молот на Юнь Луна. План никогда не состоял в том, чтобы победить зал духов. Мы здесь для того, чтобы потратить немного времени и превратить вас всех в пыль. Гигантский белый меч вонзился в землю между ними, и появился седовласый мужчина. Черноволосый мужчина тоже появился из воздуха и приземлился рядом с Тан Ся. Дуло меча и дуло кости. Юнь Лун поздоровался, потому что больше не был так удивлен. Рано или поздно они появятся из-за Нинран Гронга. Биби Донг подошел к Юнь Луну и взглянул на новоявленного титулованного дула. Похоже, семь кланов сокровищ также планировали начать войну против зала духов. Меч дула холодно уставился на Биби Донга и, естественно, ответил: «Я ждал так долго. Поскольку у нас есть способ убить титульного дула 99 го уровня, даже Цань Далиу больше не будет для нас проблемой». Хех, Биби Донг слегка улыбнулась. «Я вижу, что ты вполне уверен в своем оружии, убивающем богов». Выражение лица меча дула и кости дула на мгновение потемнело. Они перевели свои взгляды на Тан Ся, но он покачал головой. Тан Ся также не знал, почему Биби Донг могла знать об этой конкретной информации. Как жаль, что этот старик даже не мог спокойно пить. Цзинь Юй упал с неба и приземлился рядом с Юнь Луном. «Я думал, ты умер или что-то в этом роде», — небрежно прокомментировал Юнь Лун, пожимая плечами. Цзинь Юй поперхнулся вином и был раздражен комментарием Юнь Луна, но он уже привык к этому. «Хм, какой способ поприветствовать своего учителя?» «Да», — холодно усмехнулся Цзинь Юй. Этот старик уже давно не разминал свои старые кости. Он перевел взгляд на трех титулованных дула. «Но, даже если я стар, я все равно мог бы сломать вас всех». Юнь Лун вздохнул и ответил: «Ты говоришь так, как будто вот-вот умрешь. Ради всего святого, пусть у этого старика будет свой момент», — пожаловался Цзинь Юй. «Я даже не смог закончить свои слова». «Да, да, неважно». Юнь Лун отвел взгляд и заметил, что все старейшины клана Чистого Неба умерли. «Не волнуйся, я не просто молчу все это время». Биби Донг хихикнула. «Некоторые из них также были побеждены вашими служанками». «Это так?» Юнь Лун махнул руками своим служанкам. Когда напряжение стало еще более сильным, чем раньше, появился Нин Финчжи с тысячами членов своего клана. «Уничтожьте зал духов!» — он закричал. «Отец!» Нин Рангронг взволнованно подошел к нему. «Я как раз собирался начать», — ухмыльнулся Юнь Лун, потому что каждая пешка была на своем месте. Нин Финчжи похлопал Нин Рангронга и мягко сказал: «Теперь все будет хорошо, мы покончим с этим». «Ммм», — Нин Рангронг кивнул. «Но, отец?» «Да», — переспросил Нин Финчжи. «Ты можешь умереть?» Нин Рангронг широко улыбнулась, держа в руке острый кинжал. Удар. Кинжал пронзил сердце Нин Финчжи и потряс всех. Рангронг. Глава 262. Территория бога. Рангронг. Тот, кто выкрикнул имя Рангронга, был меч дула, так как он вообще не мог поверить своим глазам. Абсурдный поступок Нин Ранбронга быстро привлек всеобщее внимание. Нин Фэнч же закашлялся кровью и посмотрел на свою дочь с потрясенным выражением лица. Кашель, Ро, Ранбронг. Нин Фэнч же почувствовал, как все его тело теряет всякую силу. Он даже не смог договорить и упал на землю с безжизненными глазами. Нин Ранбронг стояла с улыбкой на лице, немного плача, и кричала. «Я уже закончила. Я убил своего отца. Пожалуйста». Нин Ранбронг внезапно сжала голову от боли. Каждую секунду появлялась призрачная тень и атаковала ее разум. «Ты можешь оставить меня в покое?» Затем она довольно резко упала в обморок. Юньлун улыбнулся и прокомментировал внутри. «Хорошая работа, моя маленькая куколка». Поскольку шока было недостаточно, яростный нефритовый свет приветствовал всех в мгновение ока. Гигантский нефритовый змей внезапно появился в их поле зрения. Красивый мужчина в темно-зеленой мантии, естественно, стоял на гигантской нефритовой змее и смотрел на них со спокойным выражением лица. Отравить дуло. Красивый мужчина, Дугубо, который совершил прорыв до 95 го-ранга духа. Он стал более могущественным, чем раньше, и несколько моложе. Дугубо спрыгнул с гигантской змеи и приземлился перед Юйлуном. Он поклонился и вежливо поприветствовал. «Этот скромный подчиненный приветствует святого сына. Я пришел сюда, чтобы поддержать вас, милорд. Давненько не виделись, Дугубо», — спокойно отреагировал Юйлун. «Ты стал сильнее, и это меня очень удивило. Спасибо за похвалу, но мой прогресс ничто по сравнению с вами, милорд». Дугубо смиренно вернулся. Несмотря на то, что Дугубо прогрессировал намного быстрее благодаря помощи Юньлуна в прошлом, это было ничто по сравнению с молодым лордом, стоявшим перед ним. Юный монстр стал еще более чудовищным, иронично подумал он про себя. «Встань, у нас несколько грубых гостей», — скомандовал Юньлун, на что Дугубо ответил кивком. Дугубо встал и посмотрел на трех титульных даулу с другой стороны. Он слегка ухмыльнулся и выпалил. «Какое удивительное событие! Подумать только, два из трех сильнейших кланов на континенте нападут на зал духов. Что-то пролетело над головой ваших парней. Меч дула и кость дула не смогли справиться с этой внезапной цепью событий. Когда их поддержка резко пошатнулась, враг внезапно получил подкрепление из ниоткуда. Тансиа крепче сжал молоток. Он быстро успокоил дыхание и осмотрел текущую ситуацию. «Это плохо», — подумал он, глядя на своих врагов. Целью Тансиа было спасти Тансаня из-за уведомления его сестры, в то время как он также удерживал основную силу зала духов в течение нескольких мгновений, пока не прибыло оружие, убивающее богов. Это не было сложной задачей, потому что он мог поднять свою силу до 99 го уровня или даже превысить его. Однако золотой крокодил Дула был знаменит тем, что был скрытой силой зала духов. Его присутствие не очень известно, но легенды о нем до сих пор пугают сильных людей на континенте, не говоря уже о нынешнем верховном понтифике Биби Донге и ее сыне-монстре. «Медленно, но верно наш план начинает проваливаться». Тансиа перевел взгляд на Тансан, который уже стабилизировался вместе со своим товарищем по команде. Они были шокированы абсурдным поступком Нин Ранбронга, но ничего не могли поделать, кроме как стать свидетелями этого тревожного зрелища. Удар. Аркх. Чжу-Чжу Юнь медленно подошел к Юньлуну со случайно отрубленной головой члена клана Чистого Неба. Она грациозно поклонилась перед Юньлуном. «Этот скромный раб из Империи Старло прибыл, чтобы поддержать ваше величество». У Тансиа было плохое предчувствие в сердце, и он пробормотал. «Не говори мне». Меч Дула посмотрел на небо и увидел знакомого молодого человека. Наследный принц Сюицинхэ, Рэнсю. Разве она не должна была участвовать в испытаниях бога-ангела? Биби Донг сразу же заметила святое присутствие своей дочери. Цань Рэнсюэ, который выдавал себя за Сюицинхэ, приземлился на арене. «Почему ты носишь маску, Рэнсюэ?» Юньлун улыбнулся, на что Цань Рэнсюэ ответила хихиканьем. «Хаэм, я хочу удивить их, но, похоже, в этом не было необходимости». Цань Рэнсюэ открыла свою маску и показала свою красоту. «Ты наследный принц, женщина». У Кости Дула недоверчивое выражение лица. «Нет, этот парень умер много лет назад». «Ну, вы, ребята, просто слишком глупы, чтобы заметить это», — заявил Цань Рэнсюэ с холодной усмешкой. «Меч Дула, Кость Дула, успокойся». Тансиа предупредил их. «Не поддавайся быстро на их провокацию». Меч Дула посмотрел на безжизненное тело Нин Фэнжэ и ответил. «Ты прав. Сначала мы должны сосредоточиться на нашей миссии. Клан Семи Сокровищ. По моему приказу, Увеличьте наши возможности всеми своими способностями. Мы еще не проиграли. Члены клана, потерявшие свои амбиции из-за смерти Нинфинжи, услышали крик меча Дула. Они еще не проиграли. Даже если это незначительно, они хотят отомстить за главу своего клана. Тысяча лучей вырвалась из арены и достигла Тансия, меча Дула и кости Дула. Это улучшение семи сокровищ. Тансия почувствовал, как его тело снова наполнилось энергией. Некоторые из моих травм тоже стали лучше. Когда Тансия перевел взгляд обратно на Юйлуна, черный как смоль меч уже достиг его груди. Ляск. Он поспешно парировал удар молотом чистого неба, но Цзинью внезапно схватил его за броню сзади и отбросил в сторону. Тело Биби Донга быстро появилось перед мечом Дула. Тело демона, бросающее вызов. Она почувствовала, как фиолетовое пламя обожгло ее тело. Вместо того, чтобы сжигать ее тело, это еще больше увеличивает ее силу. Меч Дула наклонил свой меч и твердо встал в стойку. Когда Биби Донг нанес ему удар в лицо, он быстро поднял свой меч. Ляск. Он парировал энергией меча, которая быстро возникла и полетела в сторону Биби Донга. Глаза Биби Донг засияли, и на ее спине появились паучьи лапы, похожие на острые копья. Это чем-то похоже на внешнюю духовную кость Тансан. Поток энергии вырвался из духовного ядра Биби Донг, заставляя ужасающие черные шары вращаться на кончиках ее паучьих ног. Если ты думаешь, что я слабее Цань Далю, то ты ошибаешься. Биби Донг равнодушно указала пальцем на меч Дула. Восьмое формирование смерти. Скомандовала она. Меч Дула выпустил свой меч намеренно и быстро пронзил вперед. Фиу-у-у-у-у-тинг. Мрачный темный луч, похожий на узор из паутины, пронесся над мечом Дула. Ба-а-а-ам. Вся область, где стоял меч Дула, исчезла. Стена за мечом Дула буквально превратилась в ничто. Раздражает. Выражение лица Биби Донга потемнело. Когда ее атака почти коснулась меча Дула, пространственная телепортация унесла его прочь. Это было опасно. Если бы я не телепортировался с помощью кости, я мог бы получить серьезные повреждения. Меч Дула парил в небе с мрачным выражением лица. Меч семи убийств, аватар меча. В небе появился гигантский синий меч. Биби Донг подняла взгляд, и кольца духов быстро материализовались у нее под ногами. Император пауков смерти. Черная броня окутала тело Биби Донг и значительно увеличила ее силу. «Я закончу это быстро». Она глубоко вздохнула. «Мы чуть не потеряли там одного из наших бойцов». Баун Дула нервно вытер пот со лба. Однако положение кости Дула не лучше, потому что Цань Ринсюэ и ядовитый Дула двинулись к нему.